Только в голову ему тогда не пришло, что одно из этих нечаянных знакомств продлится долго, явится причиной двух свадеб. Новый знакомый Павла Михайловича Александр Степанович Каминский, художник и архитектор, встретил земляка радушно и весело. «Располагайтесь, где удобно», — показал широким жестом вокруг. «Смотрите, что интересно». «Премного благодарен, Александр Степанович». Третьяков, хоть и молчун по природе, обрадовался возможности поговорить, наконец, с соотечественником. «Знаете, по дороге под такой ливень попал, до нитки промок. Где, думаю, обсохнуть? Пока думал, солнце опять засияло. Не заметил, как совсем сухой стал». «Чудодейственная страна», — говорил Павел Михайлович. «Италия и вправду страна чудес. Недаром человечество создало здесь такие шедевры. И ведь не только итальянцы. Возьмите хоть нашего Иванова». Они поговорили об Александре Иванове, Кипренском, Брюлове, долгое время творившем на этой земле. «Знаете, здесь продается портрет профессора Ланчи работы Брюлова». «Кто продает?» «Племянница профессора. Только, боюсь, дорого». «Попробуйте, милейший Александр Степанович, все разузнать», — с надеждой попросил Третьяков. «Не извольте тревожиться, сделаю все возможное». Павел Михайлович осмотрел работы Каминского. Он сам энергичный, открытый, интересный, и акварели его нежные, поэтичные, понравились Третьякову. Тут же заказал художнику одну акварель, купил рисунки. Прощаясь, Павел Михайлович и не предполагал, что расстается с будущим мужем сестры Сони, с будущим архитектором своей галереи и всех строений, затеваемых им в следующие годы в Москве, и с человеком, который вскоре первый назовет ему имя замечательной девушки Веры Николаевны Мамонтовой, будущей его жены. Павел Михайлович возвратился из своего почти трехмесячного путешествия, обогащенный знаниями, деятельный, полный замыслов дальнейшего пополнения своего собрания. Недели через две после возвращения получил он письмо от Каминского, где говорилось, что о портрете, писанном Брюловым, нечего и думать, владелица, мол, цену все завышает. Но в конце сентября поступило от архитектора новое радостное сообщение. Портрет куплен. Только в доме Третьяковых было грустно. Умерла в конце августа при родах молодая жена Сергея Михайловича. И новорожденная девочка тоже не выжила. Маленький Коля Третьяков остался на попечении бабушки Александры Даниловны и Марии Ивановны, тети Манечки, кузины братьев Третьяковых. Опять в доме произошло переселение. Гостиную Павел Михайлович отвел под художественный кабинет. Картины прибывали. В 1861 году появился у Третьякова «Привал арестантов» Якоби и «Последняя весна» Клотта, лучшие вещи академической выставки того года, отмеченные демократической критикой. В 1862 коллекционер заказывает Невреву портрет Щепкина. Ездит он в Питер, чтобы быть в курсе тамошних художественных дел. Регулярно посещает московских художников. Часто бывает и они в толмачах. Появляется новый знакомый, художник Риццони. Каминский, вернувшись из Рима, тоже становится постоянным гостем, а в ноябре 1862-го зятем Павла Михайловича, мужем Сони. В этом же году Третьяков посещает Всемирную лондонскую выставку и записывает критические замечания относительно русских картин, выставленных в художественном отделе. По его мнению, много здесь картин посредственных. Можно было отобрать гораздо лучше. 1862 год приносит в коллекцию сельский крестный ход на Пасхе Перова. Худяков сообщил по поводу этой картины, что ее убрали с выставки, и Перову вместо Италии как бы не попасть в Соловецкий. Консервативно настроенный художник писал о картине неодобрительно. Павла Михайловича официальный приговор вынесенной картине не остановил. Правдивая вещь понравилась коллекционеру. Новое критическое направление живописи соответствовало его взглядам. Купив картину, он вынужден был дать подписку властям, что произведение не будет им выставлено для всеобщего обозрения.